Юлия Андреева. Цветочная весть. С тех пор, как женщины научились заниматься любовью с цветами, старозаветный мужской род начал заметно сдавать и, наконец, совсем вымер. За каких-нибудь несчастных 200 лет они исчезли полностью. Так что удивительно было даже предполагать, что когда-то мужчины составляли добрую половину человечества. Женщины и цветы – сочетание, предопределенное самой гармонией, было известно всегда. Невозможно доподлинно узнать, какой именно цветок первым обрел способность к любви и соитию, чьи семена проросли в благодатном лоне первой Евы. Скорее всего, явления эти начали происходить одновременно на всех континентах и во всех странах. Их дети обладали какой-то сверхнежностью или даже, можно сказать, лепестковостью. У них были большие выразительные глаза миндалевидной формы, тонкие светлые личики с чуть заостренными кверху ушками и шикарными, преимущественно светлыми волосами. Нежные малютки оказались исключительно одаренными самой природой, богатым воображением, музыкальным слухом и способностью к стихоплетению. Их изящные тела были будто созданы для танцев и утонченной любви. А ножки с маленькими стопами, казалось, ласкали землю, по которой они ходили. Везде, где жили удивительные создания, густо росли травы, пели птицы и цвели цветы. Лик земли безвозвратно менялся, и вновь началось средневековье. В моду вошли плащи, мечи и серенады. Превалировал зеленый цвет. Эльфы заполняли мир, прозванный в просторечии раем. Юлия Андреева. Цветочная весть. Сказку читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление Евгений Шевелев.